Чичерин требовал: первое, бесполезных сих проповедников отменить, а прежде указать учредить школы, чтоб сии проповедники могли изъясняться языками тех народов, кому они проповедуют, а чтоб до совершения того они не выезжали на проповедь. Второе. Выезжающим бухарцам и ташкентцам дозволить жить по городам беспрепятственно. Третье. По неотступным ко мне прошениям от жителей о строении им мечетей позволить им это. Если мечетей мало, то они не приносят никакой пользы. Если много, то не приносят казне убытку и обществу вреда. Если по-прежнему распределить мечети по числу душ, то вследствие разбросанности магометан на обширных пространствах будет им великое отягощение. Это донесение ставило императрицу в затруднительное положение. С одной стороны, по принципу и по обстоятельствам желалось сделать всевозможные облегчения. С другой стороны, остановка, хотя временная, христианской проповеди могла возбудить толки, каких Екатерина никак не хотела допустить о своих отношениях к церкви. Она отвечала Чичерину: «Повелеваем, первое, каким образом проповедникам поступать с иноверцами в губернии вашей находящимися, о том имеете вы переговорить с Преосвященным Тобольским, ибо ему при отправлении его отсюда о том наставление от Синода дано. Второе. Выезжающим бухарцам и ташкентцам быть на таком основании, как об них грамоты нашего деда Петра I гласят. Третье. Строение мечетей для сих иноверных предаем мы в совершенное ваше рассмотрение, в чем вы никому, кроме нас самих, и ответа давать не будете. Мы надеемся, однако ж, что сие дозволение вами чинено будет на основании резолюции государей-царей Иоанна и Петра Алексеевичей, чтоб мечети не были близки к православным церквам и не строить их посреди жилищ христианских». Магометане, русские подданные, по известиям иностранной коллегии, сносились с крымским ханом. Но, как видно, с самого начала, тотчас по объявлении Турцией войны, в уме Екатерины уже была мысль отторгнуть Крым от Турции, не с тем, однако, чтобы присоединить его к России, а сделать независимым. В протоколах Совета 6 ноября 1768 года мы уже находим следующее. Ее императорское величество изволило повелеть, чтобы, выбрав самых надежных и зажиточных казанских татар, 4 человека послать в Крым. Порта предупредила. Она прислала к запорожцам склонять их на свою сторону, грозя в противном случае истреблением. Но запорожцы дали знать в Петербург и о предложениях, и о том, что Порта получила отказ с их стороны. По этому поводу Румянцев писал императрице: «Многие случаи довольно меня вразумляют разбирать свойства запорожских казаков, которые настоящим воспоследованием ищут превознестись в том всегда ими воображаемом уважении, что одно их войско толь важно для защиты границ, сколь и прелестно другим державам. Не вмещается то в моем понятии, как бы мог султан такого эмиссария отправить прямо или явно к сему войску, не имевший никаких предуверений или поводу, который народное право подвергает участи самого злейшего преступника, и коего в показания своей подданнической верности кошевому атаману подлежало бы самого средствами прикрытыми представить генерал-губернатору в Киев и тем самым пресечь дальние покушения. Но сего злодея кошевой рапортует к Воейкову, киевскому губернатору, что через несколько дней с письмом ответным к султану отпустят. А я и не могу вообразить, какую можно бы переписку всей материи продолжать подданному с неприятелем, которая при нынешних обстоятельствах столько подозрительна, сколько и предосуждение сделать может высочайшим интересам вашего величества по рассуждению, что войско запорожское не одноземцы, но всяких наций составляют народы. Но при нынешних обстоятельствах именно не считали удобным потребовать от запорожцев ответа относительно нарушения подданнических отношений. Их похвалили за то, что они прислали в Петербург прелестные письма и велели, наоборот, склонять татар оставить турецкое подданство. Были ли со стороны запорожцев подобные попытки, мы не знаем. Если и были, то действия не произвели. 16 октября 1769 года главнокомандующему 2-ю армию графу Петру Панину написан был рескрипт. «Мы заблагорассудили сделать испытание, не можно ли будет Крым и все татарские народы поколебать в верности к порте внушением им мыслей к составлению у себя независимого правительства. Сочинена здесь форма письма от вашего имени к хану Крымскому». Письмо в Крым удобнее всего отправить через татарских пленников. «Ежели крымские начальники к вам не отзовутся, в таком случае остается возбудить сообща в татарах внимание через рассеяние копий с письма по разным местам, чем по малой мере разврат в татарах от разномыслия произойти может». Более надежды на успех должны были иметь в поднятии против порты подвластного ей христианского народонаселения. Для этого решено было отправить эскадру в Средиземное море, но это необычное дело для русского флота, вовсе не находившегося в удовлетворительном положении, как было недавно засвидетельствовано самой Екатериной, представило большие затруднения. В 3 года флот не мог очень заметно поправиться, ибо в 1765 году, по словам императрицы, не было ни флота, ни моряков. Эскадра должна была состоять из 7 линейных кораблей, 1 фрегата, 1 бомбардирского, 4 пинок, 2 пакетботов. На кораблях должны были отправиться 10 рот, по 25 человек в каждой, но ружей положено отправить от 3 до 4 тысяч, 1000 карабинов и 500 драгунских ружей в предположении, что оружие понадобится для союзников. Пушек положено отправить до 30. Начальником эскадры был назначен адмирал Григорий Андреевич Спиридов, который получил такую инструкцию –